Прямо на земле было натянуто огромное полотнище с каким-то концентрическим рисунком, каким отсюда не разглядеть. Не то герб, не то исполинская мишень. Не иначе для стрельбы небесными молниями. На Сварога действительно не обращали никакого внимания. Ну, стоит себе мужик в камзоле. Ну, подтягивает что-то алкогольное. Эк дело, эк невидаль. Что очень и очень хорошо. И это позволяло Сварогу чувствовать себя спокойно и уверенно. Иногда нет ничего приятнее на свете, чем когда от тебя никому нет никакого Ага. А вот и неправда. Сглазил. Сварог насторожился и придал лицу безмятежный вид. Оказывается, далеко не все игнорируют его величество Сварога Первого. Срезанных колонн из стылов с подносами повсеместно было протыкано множество, и возле каждого кучковалась группка празднующих. Слева, совсем рядом с сосняком, вокруг одной из таких ущербных колонн, собрались четверо вальяжных мужчин и одна дама. Дама в длинном бордовом бархатном платье с глубоким, как марианская впадина, декольте была поглощена светской беседой, очаровательно смеялась, запрокидывала голову, кокетничала, пила что-то из конусообразного фужера, но при этом изредка и вполне профессионально сканировала обстановку. Сварог мельком заметил это и оценил. А потом дама, черт знает, сколько ей лет, не то 19, не то все 40, тряхнула короткими рыжими волосами, незаметно для собеседников, в очередной раз огляделась и заметила Сварога. И на секунду будто зацепилась взглядом, как крючком, причем секунда эта длилась долго. Потом рыжеволосая красавица, как ни в чем не бывало, отвернулась, потеряв к Сварогу всякий интерес, и что-то такое сказала вальяжным мужчинам, отчего все расхохотались. Ну-ну. Сварог допил прихваченный с собой бокал и пожал плечами. Подумаешь, смотрит и смотрит, и пусть. А мы пока сможем повторить заход. Заправиться для большей уверенности и к урожу. А там уж и вырабатывать стратегии, продумывать подходы. Можно затесаться в толпу, послушать и подслушать, и выбрать себе жертву, потом покалякать с этой жертвой за жизнь, ненавязчиво повыспросив про то да про сё. Хотя бы эту рыжую. Нет, рыжую не стоит, уж слишком умный и цепкий у нее взгляд по сравнению с общим настроением. Сварог поставил пустой бокал на скатерть, взял полный и направился к террасе, где танцевали под гитарные аккорды. — Это как понять? — раздал за спиной грозный басовитый оклик. — Что ты тут делаешь? Сварог почему-то сразу понял, что обращаются именно к нему. Медленно, не теряя достоинства, повернулся. За спиной, уткнув руки в бока, стоял тип... камзоли из серого и зеленого цветов, откормленная рожа, центнера полтора живого весу и черная борода, по виду типичный прораб, а еще с этой мордой и комплекцией хорошо служить городовым или играть в народных театрах Карабасов-Барабасов. — Че встал? — прораб пристально вгляделся в Сварога. — Погоди-ка, а ты кто такой? — Чё-то я тебя не видел. Из какого подразделения? Ну и что на это ответить? Знать бы хоть, что за подразделения такие. Но да всегда можно прибегнуть к грубой силе, хотя, понятное дело, средь шумного бала мордобой затевать не хотелось бы. Да я это... промямлил Сварог, всем своим видом демонстрируя невинного и оскорбленного, и показал себе за спину. Незатейливо, но иногда работает. Пускай прораб сам за него придумывает ответ. — Ты чё дурака из себя строишь? — побагровел бородач. — Совсем оборзели, да? Нажирается тот под шумок, забыв про... Под новый всплеск невнятных криков, рукоплесканий, женских визгов, небо прочертили разноцветные линии и принялись стремительно рисовать прямо в воздухе геометрические фигуры, сплетаться в сложнейшие орнаменты, мерцать, пульсировать и даже вспыхивать объемными фигурами. Сварог даже проверил, не включил ли он случайно третий глаз. Нет, не включал. Действие происходило в реальности. Вот высоко над головой появился белый женский лик, красоты необычайной, растекся, превратился в языки зеленого огня, из которого в разные стороны разлетелись синие птицы, обернувшиеся перед тем, как исчезнуть, уносящимися к огромному закатному солнцу парусниками. Словом, зрелище было завораживающим, волшебным, но, черт возьми, Сварог по-прежнему не чувствовал и тени магического присутствия. — Значит, и впрямь колдовство в этом мире от таларского отличается кардинально, так что даже определитель не берет. И тут же получил подтверждение этому выводу. Где-то совсем рядом вдруг запиликала музыка, не дать не взять исполняемой на допотопной ионике. Уж не из кармана ли прораба? Табакерка, — подумал Сварог, потому что и на этот раз проявление колдовства детектор не обнаружил.